Глава 30. Когда честно признаешь в себе мразь, жить становится в разы легче. Перестаешь искать виновных в твоем собственном падении, а угрызение совести прячешь в чулан. Я разрушаю свою семью собственными руками, предаю близкого человека и делаю это осознанно. Я больше не пытаюсь бороться с самой собой, своим влечением к зверю, и больше не пробую оживить наши с мужем отношения. Не хочу, потому что нечего там оживлять. Не было у нас с Костей никогда ничего подобного. Ни одной искорки ни разу не вспыхнуло. Ничего, что хотя бы отдаленно напоминало то, что происходит между мной и Егором. Поэтому я отпускаю ситуацию и с головой ухожу в наш тайный роман. Костя, постоянно пребывая в собственных мыслях, словно существует в другой реальности. Не замечает, что с его женой происходит что-то странное, что я часто пропадаю по вечерам, зачастила к маме, Рите и слишком серьезно отношусь к ремонту своей квартиры. И главное, он не настаивает на сексе и легко верит, что у меня снова болят голова, живот, спина, началась менструация или я жутко устала, бегая по магазинам. Его все устраивает, меня тем более. Как долго это продлится, известно только Богу. Но в одном я уверена точно. Добровольно от Егора я не откажусь. Сегодня у меня снова визит к маме, уже второй на этой неделе. Мне ужасно стыдно прикрываться ее гипертонией, но я снова иду на сделку с совестью. А когда, уже около полуночи, по пути домой вынимаю из сумки телефон, вижу в нем пропущенные от мужа и от мамы. По телу проходит ледяной озноб. Попалась. Припарковавшись на автобусной остановке, набираю Костю. Поздно соображаю, что для начала нужно было позвонить маме. Отключиться не успеваю, потому что муж отвечает. «Вика, ты где?» «Я домой еду. А что случилось?» «Мне позвонила твоя мама и сказала, что не может до тебя дозвониться». «Да?» «Ты ведь у нее должна была быть». «Черт, черт, вот это засада». «Я у Риты была, Кость, а она приболела и попросила привезти лекарства». «Понятно», — проговаривает после непродолжительной паузы. «А с телефоном что?» «В сумке на беззвучном был». Вру, а сама болезненно морщусь. Тошно-то как, завралась совсем. «Я уже подъезжаю», — добавляю, прежде чем отключиться. И тут же звоню подруге, на всякий случай, потому что у мужа ее номера нет. «Ты охренела, Воробьева? На часы смотришь?» — ворчит сонно в трубку. «Рит, прости, если что, я сегодня весь вечер у тебя была». «Хм, охренеть! Ты там осторожнее будь и заранее меня о таком предупреждай». «Хорошо, спасибо». Отбиваюсь и перезваниваю маме. «Мамуль, привет! Не разбудила?» «Уснешь тут, когда родную дочь неизвестно где черти носят. Ты зачем мужа обманываешь?» Я мысленно вся скукоживаюсь, потому что с детства боюсь этого маминого командного тона. Она им меня за плохие оценки отчитывала и за порванные новые колготки. «Я не обманываю, мама. Я просто забыла предупредить, что поменялись планы. Зачем ты мне звонила?» Пытаюсь перескочить на другую тему. «Случилось что-то?» «Ничего не случилось», — отвечает уже спокойнее. «У твоего мужа не за горами юбилей. Хотела спросить, что ему лучше подарить». На мгновение теряюсь. Я забыла. Впервые за 3 года брака я забыла о знаменательной дате. «Мать твою, юбилей! Как я могла?» «Еще целых 3 недели до него». «Всего 3 недели». Поправляет мама. «Так что мне подарить зятю?» «Я не знаю, мам. Давай я подумаю, и завтра мы с тобой созвонимся. Я просто за рулем сейчас». Отключившись, прячу телефон в карман и, опустив стекло, дышу сырым после дождя прохладным воздухом. Наполняю легкие, глупо надеясь, что это поможет мне очиститься. Не помогает. Я увязаю во лжи все глубже. Во рту горечь, а на коже мерзкое ощущение, как от липкой паутины. Понимаю, что с этим нужно что-то решать. прекратить встречаться с Егором, что для меня сейчас смерти подобно, или признаться мужу и попросить развод, что тоже звучит пока апокалиптично. Долго играть за два лагеря у меня не получится. Когда я возвращаюсь домой, Костя, к счастью, уже спит. Приняв душ, выпиваю чашку чая с Мелиссой и тихо укладываюсь рядом. «Вика?» — отнимает голову от подушки. «Ты поздно». «Да, Рита приболела. Что-то с почками». Снова несу бред, делая в голове пометку предупредить завтра подругу, что у нее внезапно развилась мочекаменная болезнь. «Кошмар!» — бормочет сквозь сон, тут же снова засыпая. Я же еще долго лежу на спине и смотрю в потолок. В голове Егор. В последнее время, кроме него, там больше никого не бывает. Я думаю о нем всегда. Когда засыпаю, просыпаюсь, еду за рулем, занимаюсь домашними делами и даже разговариваю с мужем. Я все время их сравниваю и все чаще ловлю себя на мысли, что Костя меня раздражает. Своим невниманием ко мне, холодностью, равнодушием, но не только. Меня бесит его голос, запах, походка, то, как он ест и не убирает за собой посуду. Бесят разбросанные им повсюду вещи. Залитый водой пол в ванной, мокрое полотенце, носки на коврике у кровати. Как раньше я все это терпела? Более того, находила особое удовольствие ухаживать за ним, подстраиваться, в угоду ему менять свои вкусы и привычки. Считала это залогом крепкой семьи, доказательством моей к нему любви. А он нуждался в этом, просил, замечал, как я стараюсь. Мне кажется, нет. Потому что сейчас, когда я перестала сидеть у окна, дожидаясь его с работы, сервировать стол к его приходу, приставать с расспросами о том, как прошел день, он не замечает перемен. Или предпочитает их не замечать. Утром следующего дня муж улетает в командировку на 3 дня. 3 дня свободы без оглядки на мой статус. «Тебя долго ждать?» — спрашивает Егор в трубку, когда я паркуюсь на стоянке супермаркета недалеко от его дома. 10 минут», — отвечаю игриво. «Я жду тебя в машине». Сегодня он обещал куда-то меня свозить. Куда именно, не сказал, но велел одеться удобно. Я выбрала джинсы, кроссы, легкую белую куртку и такую же бейсболку. Поставив Мерс на сигнализацию и опустив козырек на глаза, быстрым шагом иду во двор его дома. Он действительно сидит в своем джипе и разговаривает с кем-то по телефону. Увидев меня, отключается и смотрит так, что по ногам тут же разливается слабость, а под пупком бьют крыльями бабочки. Я знаю, о чем думает, потому что думаю об этом сама. Мы с ним 2 извращенца. «Привет», — выдыхаю тихо, усаживаясь с ним рядом. Меня мгновенно окутывает его плотная аура, приводит в дисбаланс дыхание и сердцебиение и вгоняет в краску. «Проводила мужа?» «Да». «Заебись, снимай кольцо». Снимаю обручальное кольцо и прячу его во внутреннем кармашке куртки. А потом нагло требую свой поцелуй. Закидываю руки на его шею и встречаю вторжение сильного языка. Целуемся, пока я не начинаю ерзать попой на сидении и постановать Егору в рот. «Не поедем сейчас никуда», — смеется он. «Нет-нет, все, я больше не буду. Поехали!» — восклицаю я. «Куда, кстати?» «Сюрприз. Тебе понравится».